Глава 10. Электрический утюг. Был уже июнь. Деревья в парке, к сожалению, потеряли свой приличный подстриженный вид. Цвели олеандры, вылезали изо всех сил, как попало, в абсолютном беспорядке. По ночам заливалось птичье, совершенно не считаясь тем, что в 10 часов порядочные люди отходили ко сну. Порядочные люди сердито хлопали окнами и высовывались в белых колпаках. Впрочем, надо сознаться, что анархический элемент был даже и в Джессмонде, и этот элемент, происходившее, одобрял всецело. Умудрялись избегнуть бдительного взора парковых сторожей, и после 10 оставались в кустах слушать пение птиц. Кусты интенсивно жили всю ночь, шевелились, шептались, а месяц всю ночь разгуливал над парком с моноклем в глазу и поглядывал вниз с добродушной иронией фарфорового мопса. Все это производило какую-то странную болезнь. И кусты, и жара, и месяц, и олеандры — все вместе. Диди капризничала и хотела неизвестно чего, и Кэмпбелл терялся. «Жарко, я не могу». Диди расстегивала еще одну пуговицу блузы, и перед Кэмпбеллом мерно колыхались волны. Белые батисты, еще одни розовые, еще одни шумные, красные. В голове Кэмпбелла. Кэмпбелл старался занять Диди чем-нибудь интересным. «Знаете, Диди, на Кинг-стрит в окне я вчера видел электрический утюг, такая прелесть, и всего 10 шиллингов. Я думаю, нам уже можно бы начать обзаведение». Но Диди даже не отзывалась на это. И отзывалась очень вяло. Нет, она, кажется, была больна, спускала шторы, ложилась в кровать. «Посмотрите, Кэмпбелл, у меня жар. Ну вот тут ведь, правда, нет, глубже, сюда клала руку Кэмпбелла». И опять весь Кэмпбелл собирался на нескольких квадратных дюймах руки и слышал издали, откуда-то мерными толчками колыхалась кровь и рвалась наружу. Минута еще, но у Кэмпбелла, слава богу, руль опять в руках, и он твердо правит к маленькому домику с электрическим утюгом. Кэмпбелл вытаскивал руку. — Да, кажется, жар — это ничего, просто погода. На камине мопс Джонни, и в окне месяц с моноклем улыбались одинаковой улыбкой. Кэмпбелл сердито вставал и повертывал Джонни носом к стене. — Нет, уж, пожалуйста, лучше дайте его мне, — протягивала руки Диди. Нырял месяц в легких батистовых облачках, тускнел. Еще же опять усмехался, и в ответ мерцало и менялось каждую секунду лицо Диди, сцеплялись и опять расцеплялись брови, думала, думала, о чем теперь думать. Все квадратно твердо впереди, и маленький домик, и сияющий белизной порог, и ваза для воскресных гвоздик, зеленый или голубая. Джонни! Миленький мой Джонни, — обнимала Диди фарфорового мопса, — поцелуй меня, Джонни, так, еще, еще. Целовала мопса, и он становился все теплей, оживал, душил ее своими духами, сухим от бездожья, сладостно-едким левкоем. Топила насмешливую морду Джонни в белых розовых волнах и называла его странными именами. А Кэмпбелл сидел молча. Упрямо выставлял месяцу каменный подбородок, и так был похож на портрет покойного сэра Гарольда. О, Келли теперь редко заходил. Но если заходил, то все такой же заспанный, расстегнутый, злой и веселый. Кэмпбелл серьезно ему рассказывал. 20 фунтов уже есть, еще 30, и на 50 уж можно будет купить всю мебель. А без мебели никак нельзя, ухмылялся О'Келли. — О, да, конечно, нельзя! — невозмутимо серьезно отвечал Кэмпбелл. — И вовсе нечего смеяться. Что тут смешного? Все совершенно логично. — Ну, голубчик Кэмпбелл, на логике надо ездить умеючи, а то чего добро разнесет. И бог знает к чему рассказывал о Келли про свою тетю Иву. На старости лет поперхнулась умом и стала питья бояться. Как бы не выпить какую бациллу, бациллу не выпила, а от непитья померла очень скоро. Понемногу начала прислушиваться Диди. Медленно расцеплялись брови, медленно просыпался смешливый Паш. Вот подошел Келли к камину, взял мопса Джонни. — Ну да чего же он на меня похож, а? На него глядя, я мог бы без зеркала бриться. Брови совсем расцепились, Диди хохотала. — Это просто гениально, если вы сами придумали. Ну, сознайтесь, сами или нет, ну, сознайтесь, — трясла у Келли. Беспомощно болталась его голова, из кармана сыпались свертки. — Ага, фисташка, а устриц, а шампанское есть? — Ну, как же не быть? И на зеленом ковре начинался веселый пикник. О, Келли глотал устриц и закусывал англичанами. Ох уж эти англичане! Праведны, как устрицы, и серьезны, как непромокаемые спаги. Боже ты мой, англичане, я бы их всех лимонным соком вот этак, ага, закпошились. Потихоньку открывалась дверь, и появлялась Нанси. Она была наполовину ирландка, и поэтому Келли приветствовал ее особенно сердечно, а кроме того она, Нанси, была в одной нежно-розовой рубашке и с мохнатой простыней в руках. С невиннейшим видом она обходила все комнаты и предупреждала: «Пожалуйста, не выходите в коридор, я иду брать ванну». Это было великолепно, смеялся даже Кэмпбелл. Он смеялся по-особенному. Уже все перестали, и только один он вспомнит, опять зальется, раскатится тяжелый грузовик, не остановить никак. Завернувшись в простыню, Нанси милостиво соглашалась до своей ванны принять участие в пикнике. Пенился и переливался через краю Келли, трясла Диди подстриженными кудряшками, проказливый девочко-мальчик, вытягивала губы, представляла, как викарий Дьюли поцеловал мопса. И опять все уже забыли, замолкли, а Кэмпбелл вспомнит и засмеется. И уже один в своей комнате, все разошлись, он опять вспомнит и засмеется. Все тихо. Душная ночь, нечем дышать, накрылась головой, как стеганым одеялом. Нет, не уснуть. Диди брала с комода холодного мопса, целовала его, пока он не становился теплым, живым, а Кэмпбеллу снился электрический утюг. Громадный, сверкающий, ползет и приглаживает все, и не остается ничего, ни домов, ни деревьев, только что-то плоское и гладкое, как зеркало. Любовался Кэмпбелл и думал: и только ведь 10 шиллингов.